Затем повторены прежние распоряжения о постройке слобод на известном расстоянии одна от другой для избежания постоев солдат в крестьянских дворах. Составлены были более подробные правила об отношениях к помещикам и крестьянам войсковых команд, стоявших на квартирах. Военные не должны были вмешиваться в помещичьи работы, могли пасти лошадей и рубить дрова только там, где помещик укажет. Офицерам и рядовым позволялось держать свой скот, но они не должны были требовать от помещиков фуража. Полковник и офицеры должны наблюдать, чтобы крестьяне, приписанные к их полкам, не бегали. А если проведают о намерении бежать, то должны посылать в погоню и пойманных передавать помещикам для наказания. Военные должны были также в тех округах, где квартировали, ловить разбойников и воров. Поставленных на вечные квартиры военных полагалось брать на канальные работы по мере близости их постоя, впрочем, выбирая для этого преимущественно из гарнизонов, а для пополнения гарнизонов определяя в то же время из армейских полков на место взятых. Кроме 200 тысяч регулярного войска, таким способом размещаемого, царь в 1722 году велел из однодворцев южных провинций составить отряд конных гусар с карабинами и пиками. И в 1724 году из тех же однодворцев образовать 5187 человек ландмилиции, одного из 16. Ландмилиция эта распускалась по мере ненадобности в ней и собиралась вновь по востребованию. Это была мера охранения русских пределов от вторжения крымцев и в тех же видах устраивалась на юге линия пирамид, вышиною в 3 сажени, на таком расстоянии одна от другой, чтобы можно было видеть с одной пирамиды все, что делается близ другой. На этих пирамидах ставились смоляные бочки и зажигались в случае тревоги, и таким образом на расстоянии нескольких сот верст мог сделаться известным татарский набег. Рекрутская повинность, ложившаяся таким тяжким бременем на тогдашнее народонаселение, в конце царствования Петра расширилась. В 1722 году татары, мордва, черемисы, прежде освобождавшиеся от рекрутчины, сравнены были в этом отношении с другими жителями государства. Татар велено брать малолетних в гарнизоны и употреблять в денщики. В 1722 году был отменен закон, дозволявший крепостным людям определяться в солдаты помимо воли помещиков. Но в том же году опять возобновлен, однако с тем различием, что поступивших таким образом в службу велено засчитывать за рекрут их господам. Солдатские дети брались в рекруты, если оказывались годными. Указ января 19 1723 года. Купечество не несло рекрутской повинности натурою, но платило 100 рублей за рекрута. Система подушного оклада, тесно связанная с установлением ревизии и новоучрежденным порядком воинского постоя, вместо облегчения народа, как обещалось, послужила источником большего отягощения для крестьянского сословия. Русские крестьяне попали под зависимость множества командиров и начальников, часто не зная, кому из них повиноваться. Каждый военный, начиная от солдата до генерала, помыкал бедным крестьянинам. Тормошили его фискалы, комиссары, вельдмейстеры, а воеводы правили народом так, что, по выражению одного указа, изданного уже по смерти Петра, не пастырями, но волками, в стадо ворвавшимися, называть и се могут. Наконец, тяготила над крестьянством власть их помещиков, ничем почти не сдерживаемая и особенно тяжело отзывавшаяся там, где помещики не находились в своих имениях, а вместо них управляли крестьянами приказчики. «Можно всякому легко рассудить», говорится в том же вышеприведенном нами указе, делающем обзор учреждений Петровского времени. Какая народу от того тягость происходит, что вместо того, что прежде к одному управителю адресоваться, имели во всех делах, а ныне к десяти и, может быть, больше? Все эти разные управители имеют свои особливые канцелярии и канцелярских служителей, и особливый свой суд, и каждый по своим делам бедный народ волочит. И все те управители, так и их канцелярии и канцелярские служители, жить и пропитание своего хотят, умалчивая о других беспорядках, которые от бессовестных людей к вящей народной тягости ежедневно происходят. Продолжительные войны и всякие преобразования в государстве требовали денег более, чем сколько могло платить тогдашнее бедное народонаселение России. При всем усиленном старании увеличить государственные доходы, Россия получала пред концом царствования Петра от 9 до 10 миллионов ежегодного дохода. Недоимки прогрессивно возрастали, и в 1723 году они представляли следующие цифры. Недоимка таможенных сборов доходила до суммы 402 523 рубля. Канцелярских и оброчных по смете назначалось собрать 714 756. Недобрано 309 322 рубля. Пчелиного налога вместо следовавших 35 414 рублей собрано только 15 330 рублей. С мельниц вместо 71 704 рублей собрано 33 696. С рыбных ловель вместо 89 083 рублей 43 942 рубля. С пашенных земель и сенных покосов вместо следуемых по окладу 18 812 собрано 7637 рублей. С мостов и перевозов вместо 40 469 рублей 23 598 рублей. Примечание. В 1724 году составлена была камер-коллегией табель разным оброчным статьям, кроме подушного сбора. Самую крупную цифру из всех налогов представляли таможенные – 982 722 рубля и кабачные – 973 292 рубля. Соляной сбор за три года дал 662 118 рублей, денежные дворы 216 808 рублей, с рыбных ловель 89 197, с мельниц 73 261, с приезжих вазов в Москве положенного сбору 58 018, с инородцев 56 969, с дворцовых властей 94 490, с Лифляндии и Эстляндии, контрибутных и арендных 87 032, с письма крепостей неокладной сбор 45 000 438, сдел пошлин 44 940, с домовых бань разночинцев 40 293, с церковников 40 254, конских пошлин 40 841, мелких канцелярских и харчевых сборов 30 273, с пчелиных ульев 29 110, с крестьянских бань 26 609, с имений синодального ведомства 29 443, с найма извозчиков 29 926, с попов за драгунские лошади 27 523, с оброчных земель 26 263, с церквей данных 22 780, печатных пошлин от запечатывания указов 21 832, с гербовой бумаги 17 134, почтового сбора 16 261, свинечных памятей 9 409 и другие налоги. Всего таких сборов 4 040 090 рублей. Государь выслушал в Сенате 12 августа 1724 года окладную табель всех сборов, постановил отставить следующие виды налогов. Первое. С церковников и монастырских слуг 40 254 рубля. Второе. С пчелиных ульев и с бортей. Третье. С попов за драгунские лошади. Четвертое. С приказных людей 12 546 рублей. Пятое. С крестьянских бань. Шестое. Поземельный сбор 5 967 рублей. Седьмое. С мастеровых и работных людей, с лавочных сидельцев и сходящих продавцов 5 329 рублей. Восьмое. С клеймения платья, шапок, сапогов 389 рублей, что составляло всего 146 631 рубль. Конец примечания. Самые разнообразные окладные и неокладные налоги, существовавшие при Петре, не были поставлены в соответствии с действительной платежной способностью. Оттого во все царствование Петра не переводились неоплатные должники казне. Еще прежде приказано было отправлять их на казенные работы, но закон этот не исполнялся. Подьячие за взятки выпускали их на волю. А властям показывали, будто колодники ушли из тюрьмы. Взыскание падало потом на тюремных сторожей. Государь 4 апреля 1722 года указал предавать виновных подьячих смертной казни, если окажется, что они делали потачку колодникам. Подтверждалось, под опасением денежного штрафа, должников не держать в тюрьмах, а немедленно отправлять на галеры. В последние годы царствования Петра в разных городах учреждены были 6 апреля 1722 года вальдмейстеры для сбережения лесов. Главное внимание обращено было, как и прежде, на окрестности больших рек и озер, в особенности на линии от устья Оки вниз по Волге и по рекам, впадающим в Волгу. Во всех дачах, чьи бы они ни были, запрещалось владельцам рубить лес даже для собственных нужд. После тяжелых пений за 2 последовательные порубки лесов за 3-ю следовало наказание кнутом и ссылка на галеры на 20 лет. В 1722 году к предшествовавшим коллегиям прибавлено еще две – малороссийская и вотчинная. Первая была в Глухове и выражала собою орган центральной власти в крае, которому представлялись еще права отдельного самоуправления. Во вторую стекались все дела о поземельных владениях, которые ведались до того времени в упразднившемся тогда поместном приказе. С учреждением юстицколлегии по городам были определены зависевшие от этого учреждения судьи, и тем был положен как бы зачаток разделения власти административной от судебной. Но 12 марта 1722 года такие судьи были отменены, и правосудие в провинциях по-прежнему вверено было воеводам, творившим суд вместе с двумя асессорами из отставных офицеров или дворян. Там, где города отстояли верст на 200 и более один от другого, воеводы могли иметь еще лишних асессоров и посылать их вместо себя с правом судить до 20 рублей. А потом сумма была возвышена до 50. Надворные суды, где такие находились, не подчинялись ни губернаторам, ни воеводам. При всех беспрестанных нравоучениях Петра и угрозах за несоблюдение правосудия продолжали совершаться дела, возбуждавшие гнев государя. И в 1722 году он приказал напечатать и выставить в Сенате и во всех присутственных местах наставление о том, как следует обращаться с законами. «В суе законы писать, — говорится в том указе, — когда их не хранить или ими играть, как в карты, прибирая масть к масти, но предусматривая, что могут быть замедления и упущения и от малого понимания смысла законов и нововведенных учреждений, Петр в том же самом наставлении 17 апреля 1722 года прибавил: «Будь же в тех регламентах, что покажется темно или такое дело, что на оное ясного решения не положено, такие дела не вершить, ниже определять, но приносить в Сенат выписки о том». Сенат обязан был собрать все коллегии и об оном мыслить и толковать под присягою, однако ж не определять, но, положа, например, свое мнение, объявлять государю. Вместо двух штаб-офицеров, находившихся прежде в Сенате, наблюдателем над ходом дел в Сенате назначался генерал-прокурор. Он должен был смотреть, чтоб все исполняли свое дело, протестовал, делал замечания и наставления, получал от фискалов донесения, предлагал их Сенату и должен был смотреть за самими фискалами. Генерал-прокурор имел под ведением своим обер-прокуроров и прокуроров в областях. Это учреждение не подлежало никакому суду, кроме самого государя. Генерал-прокурор имел право арестовать сенаторов, поверять производимые ими дела иным лицам, но не имел права ни пытать их, ни наказывать. Сей чин, говорится в указе 27 апреля 1722 года, «яко око наше и стряпчий в делах государственных, и на нем первым взыскано будет, если в чем поманит». Впрочем, генерал-прокурор не отвечал за ошибки. «Понеже лучше дополнением ошибиться, нежели молчанием». Институция прокуроров сплеталась с институцией фискалов. В коллегиях и надворных судах фискалы доносили прокурорам, а в случае медленности прокурора по этим доношениям фискал через своего оберфискала доносил генерал-прокурору. Последнему каждый фискал мог подавать донос и на своего оберфискала. По-прежнему важнейшими делами считались те, которые прямо относились к оскорблениям чести государя. Кроме фискалов и прокуроров, всякому дозволялось подавать доносы о таких делах, надеясь зато царской милости. А за сокрытие чего-нибудь вредного государевой чести обещалась смертная казнь и отобрание в казну всего имущества. Поощряя доносничество, Петр, однако, в указе января 22 1724 года заметил, что иные делали доносы, находясь сами под розыском, и положил таким доносчикам в уважение к сделанному ими доносу не облегчать наказание, следуемого за собственные их преступления, а приниматься за их донос, уже покончившие с ними самими. После указа о сжигании подметных писем охотники к ним приискали другие способы их распространять. Они разносили эти письма сами или передавали через прислугу. 9 ноября 1724 года Петр отменил прежний свой указ об истреблении подметных писем без их прочтения, а велено разносителей их представлять в полицейскую канцелярию. В начале 1724 года состоялось новое положение, до этого времени не существовавшее. Никто из служащих не мог отговариваться неведением закона. Военные люди должны были знать воинский артикул, а статские – генеральный регламент 25 сентября 1724 года. Никто не имел права отговариваться неведением, в какой суд обратиться по своему делу. 13 ноября 1724 года.